Глава 7. Семья и развод. Может быть, лучше не разводиться, а потерпеть и сохранить семью ради ребенка? На мой взгляд, такой вариант приводит к общей несчастливости. Одна моя знакомая, прожив несчастливую жизнь в браке, разводилась с мужем. Реакция ее отца была такой: «Я ради вас не развелся с твоей матерью, и ты не смей». Она нашла, что ему ответить. «Папа, ты был несчастлив с мамой всю жизнь ради нас, а теперь настаиваешь, чтобы я была несчастлива со своим мужем ради моих детей. А потом они будут несчастливы ради своих детей. Кому нужны эти ради?» Впрочем, такие вопросы каждый решает по-своему. Можно ли сохранить дружеские отношения после развода? Все зависит от того, какие отношения были раньше, если речь идет именно о сохранении. Наладить отношения после развода очень сложно. Всякое изменение – стресс. Даже переход в лучшее состояние связан со стрессом. А тут развод, который означает разорение гнезда, нарушение налаженной жизни, горе детей, переживание стариков-родителей. В общественном мнении развод означает неуспех, некомпетентность одного из супругов или обоих. Это проигрыш на жизненном пути, клеймо неудачника. Чтобы этого избежать, супруги часто валят вину друг на друга. После ссоры, взаимных упреков, трудно налаживать отношения, обиды остаются. И тем не менее, хорошие отношения возможны. Я знаю не одну распавшуюся семью, в которой развод случился на пике негативов, но потом между бывшими супругами и даже их новыми семьями наладились спокойные отношения. После развода должно пройти какое-то время. Переждав острый период, можно начать беседовать, обсуждать положение детей и тому подобное. Почему мы готовы в поезде первому встречному выкладывать свои истории? Потому что нет накипи, с ним нет никаких эмоциональных зацепок. А тут приходится сначала распутать клубок сложных переживаний, мыслей, воспоминаний, и только потом можно выйти на ровный тон. Между нами происходят взрывы агрессии. Беседа. «Мама, мы с мужем плохо понимаем друг друга. Я очень эмоциональный человек, а мужу сложно понимать меня. У него происходят взрывы агрессии, ему трудно обнять человека или выразить словами сочувствие. Как жить с таким человеком?» Юлия Борисовна. Это серьезный вопрос. В последнее время психологи начали разрабатывать тему эмоционального интеллекта. Здесь речь идет не столько об интеллекте, сколько об эмоциональности человека, ее развитии. Оказалось, что люди в бизнесе с не очень отлаженной эмоциональной сферой менее успешны, хотя по формальному интеллекту, по мыслительным способностям могут иметь очень высокие баллы. Но отношения с коллегами, подчиненными, да и в семье у них страдают. Короче говоря, они менее успешны в социальном смысле. Поэтому в последнее время психологи стали обращать большое внимание на умение человека выражать свои эмоции, понимать их, чувствовать эмоции другого человека. Люди с высоким показателем эмоционального интеллекта, его научились измерять, хорошо чувствуют, что переживает другой человек. Умеют сказать о своем чувстве, могут доверительно поговорить с человеком, установить с ним хороший контакт. Всему этому можно научиться. Такие уроки и правила описаны в моих книгах. Напомню некоторые из них. Если вы, например, огорчились из-за какой-то ссоры, то скажите об этом, но в особой форме. Эта форма — сообщение только о себе. Она не должна содержать «ты». Например, «меня это обижает», а не «ты меня обидел». Или «мне неприятно ссориться из-за наших разногласий. Я хотела бы решать все вопросы мирно». То есть говорить, что именно с вами происходит, и одновременно сказать о своем позитивном намерении. Доброжелательный тон всегда очень важен. Например, если муж проявил сочувствие и понимание, обязательно заметьте: «Я очень благодарна тебе за эти слова». Короче, негатив выражать в форме «я сообщение», а позитив чаще относить к нему. «Мама, Наша ситуация еще усугубляется тем, что мы живем со свекровью, которая меня не любит. Юлия Борисовна. Да, это бывает. У свекрови частое напряжение по отношению к невестке, а если она еще деспотичный или просто жесткий человек, то неизбежны скандалы. Становится тяжело жить вместе, а возможность жить отдельно у молодой пары не всегда есть. Но это в целом. Давайте рассмотрим отдельную ситуацию. Свекровь, например, говорит сыну, вашему мужу. «Выбрал такую-сякую, говорила тебе, не женись на ней». Невестка все это слышит. Как ей реагировать? Она может сказать: «Возможно, у меня целый ряд недостатков, но слышать такие слова мне обидно. Другое дело, будет свекровь считаться с тем, что ей обидно или нет». А вообще она может и еще кое-что добавить в таком же роде. Тогда вам с мужем нужно научиться разряжать обстановку. «Мама, как?» «Юлия Борисовна, давайте разыграем сцену. Вы муж, а я буду за жену. Лучше поговорить с ним не в присутствии матери. Он ведь ее боится. Она им командует с детства. Итак, я говорю, за жену. Я знаю, ты любишь свою маму, и я уважаю твои чувства. Ты любишь и меня тоже. Наверное, тебе трудно переживать конфликты, которые возникают между мамой и мной». Он скажет: «Да». Вы можете продолжить: «И мне тоже трудно, особенно когда мама так про меня говорит. Иногда очень хочется услышать твои слова сочувствия. Я была бы очень рада их услышать хотя бы сейчас. А с ней, как я понимаю, пока ты не решаешься говорить открыто, меня защищать. Наверное, тебе нужно время, чтобы созреть и набраться сил». Может быть, он вам признается: «Да, я переживаю, что она на тебя нападает. Спасибо, что ты меня понимаешь, не обвиняешь. Я попробую с ней поговорить». И вам уже легче. Вы можете образовать общий фронт перед лицом свекрови. А иначе она вас с мужем может растащить в разные стороны. Возможно, его взрывы связаны с неумением противостоять маме. И помогая ему в этом вопросе, вы можете уменьшить его напряжение, а заодно и спасти ваш брак. Как быть, если отношения на грани развода? Беседа. Оля. Вот два человека нашли друг друга, держатся за руки, чувствуют тепло. Но у них обоих есть семьи, дети, и это убивает взаимное тепло. Что бы вы сказали такой паре, приди она завтра к вам за советом? Юлия Борисовна. Да, это сложная ситуация. Насколько я понимаю, она состоит в следующем. Двое людей любят друг друга, они в близких отношениях. Но у каждого есть семья, и каждый очень любит своих детей. Вопрос: что им делать? Что происходит обычно? Человек оказывается перед выбором, чем пожертвовать. И я не могу за него принять решение. Что еще можно тут сказать? Что если получился роман на стороне, значит, было какое-то неблагополучие в отношениях с супругом, супругой. Есть возможность понять, чего не хватало в отношениях, и попытаться их поправить. Что еще сказала Оля? Мы улыбаемся друг другу, держим друг друга за руки, но приходится врать, и становишься самому себе противным. Значит, человек встал перед выбором. Он должен решить очень сложную личностную задачу. Но он этого не делает, он трусит. Часто он еще обвиняет жестокое общество, что ему, бедному, не дают изменять жене. Жена вообще за кадром. А тут радостная любовь, другая милая женщина. Да, человек живет не на пустом месте. У него есть, во-первых, обязанность перед женой, которую он когда-то клялся в любви. Я опускаю, что она, может быть, тоже не сахар. И, во-вторых, дети. Что касается детей, то я все время говорю: не врите детям. Если у тебя плохие отношения с супругой, а дети спрашивают, почему мама все время плачет, а почему ты, папа, вчера не пришел домой, не отвечайте: да нет, все в порядке, у мамы просто болят зубы. В этот момент дети опускают глаза. Они знают, что им врут. Они хорошо читают по лицам, интонациям, что происходит между мамой и папой. Они всегда видят, когда отношения между ними портятся. Мобилизуйте все свои силы, чтобы налаживать семейные отношения. Забудьте об обвинениях. Вместо критики и замечаний расскажите о себе, сообщите о своих чувствах. Это непривычно и сложно, но только в самом начале. Озвучив свои переживания и эмоции, вы, с одной стороны, выплесните накопленную горечь и досаду. С другой, не обидите своего партнера. Нужно полностью исключить перебранки. Пробуйте вносить в общение позитив. Когда человеку удается выразить в необидной форме свои чувства, у партнера скорее появляется желание понять его. Часто уже только от одного этого отношения меняются к лучшему. Не стоит, однако, рассчитывать, что вконец испорченные отношения быстро полностью наладятся. Но, по крайней мере, у вас не останется ощущения, что вас не поняли или поняли неверно, или что вы не сделали все, что могли. Если же дело безнадежно, то честно признайтесь в этом перед собой и делайте соответствующие шаги. Дети бывают более счастливы при чистом воздухе, чем при страданиях и замученности всех. Они страдают, перестают верить людям, верить в честность и достоинство, переживают трусость родителей. У них не должна болеть голова из-за взрослых. Даже здесь нужно показывать образец мужества. Оля, а как дальше общаться с ребенком, если все-таки развод произошел? Юлия Борисовна, прежде всего, не восстанавливать его против мамы или папы. Для ребенка папа так же дорог, как и мама. Мама так же, как и папа. Оля, у нас в стране сложилась такая практика, что если папа уходит, дети остаются с мамой, а папа заводит новую семью и со своими детьми от первого брака общается меньше. Во всяком случае, среди моих знакомых таких много. Юлия Борисовна, естественно, он общается меньше, потому что не живет в оставленной семье. А там, где он живет, то даже в какие-то полчаса между вставанием с постели и уходом на работу происходит общение с детьми. Даже если он пропадает на работе, дети знают, что он придет домой. У детей в оставленной семье этого нет. В их жизни папы становится намного меньше. Это факт. В чем вопрос? Оля, что говорить детям, когда они просят: «Я хочу, чтобы папа вернулся, чтобы он жил с нами». Как объяснить ребенку, что папа с мамой не могут жить вместе, потому что они перестали любить друг друга? Юлия Борисовна, так и объясняйте. Почему нет? Может быть, в других терминах. Я по-прежнему папу уважаю, но кроме уважения нужно еще кое-что. Очень большое желание жить вместе у нас пропало. И послушать, как дети горюют. Тут необходимо включить сочувственное слушание. Тебе папы не хватает. Да, не хватает. Ты знаешь, я тоже тяжело переживаю, что так случилось. Допустим, ребенок говорит: «Мам, пусть папа вернется». Большинство матерей ответит: «Что я могу поделать?» А можно немного иначе сказать: «Тебе горько». И этим вы покажете, что разделяете переживания ребенка. «Да, я знаю, что ты без папы скучаешь, и я скучаю. Вот когда он у нас был, нам было хорошо, мы были счастливы все трое. Так случилось. Это бывает в жизни, к сожалению. Без всякой там лжи или отговорок. И не дай бог поливать папу грязью. Наверняка ребенок, пока он был маленький, не знал всех особенностей отца. Он только знал, что папа сильный, умный, добрый. Дети живут в мире мечты. Поэтому какой бы папа объективно ни был, ребенок знает, что хоть и там, в другой семье, у него есть папа, и папа защитит его, если что. И не дай бог поливать папу грязью. Наверняка ребенок, пока он был маленький, не знал всех особенностей отца. Он только знал, что папа сильный, умный, добрый и защитит его, если что. Итак, нужно прямо объяснить, что вы теперь, к сожалению, не будете жить вместе. Дать возможность ребенку высказаться, как он скучает без отца. И повторяю, не ругать бывшего супруга. Сказать: «Папа все равно тебя любит. И, конечно, вы сможете видеться по праздникам, на каникулах, на днях рождения. А между бывшим мужем и вами должен установиться мир. Как это не тяжело иногда. Иначе у малыша будет разрываться сердце. В нем образуется трещина. Помните, ребенку очень дороги и мама, и папа». Что делать ребенку, если между родителями ухудшаются отношения. Беседа. Мама. Если между родителями ухудшаются отношения, происходят скандалы и уже назревает расставание. Может ли ребенок что-то сделать? Юлия Борисовна. Я бы ответила однозначно. Это не проблема ребенка. К нему это не имеет никакого отношения. Ребенок не может быть посредником в разбирательстве родителей. Мама. Но когда между родителями есть проблемы, то ребенок чувствует, что и к нему возникло некое охлаждение. Юлия Борисовна. Больше того, он часто именно себя считает виновным. Ему кажется, что разлад случился из-за него. Надо всячески объяснять, что он тут ни при чем. Всячески. Ребенок часто считает себя виновным в разводе родителей, что из-за него случился разлад. Надо всячески объяснять, что он тут ни при чем. Мама. Но ведь родители часто при этом стараются как-то вовлечь ребенка в свои разбирательства или же очернить другого в глазах ребенка. Юлия Борисовна. Я бы помогла ребенку сказать так. Мама, ты говоришь, что папа плохой. Возможно, что у тебя есть причины, и я не могу с тобой спорить. В то же время я люблю папу. Я помню, как он меня маленького держал на коленях, носил на плечах. Я не забываю об этом, но я не хочу и с тобой ссориться. То же самое сказать отцу. Важные выводы. Если у вас плохие отношения с супругой, а дети спрашивают, а почему мама все время плачет, а почему ты, папа, вчера не пришел домой, не говорите, да нет, все в порядке, у мамы просто болит зуб. В эти моменты дети опускают глаза, они знают, что им врут. Они все хорошо читают по интонации и лицу родителей и видят, что происходит между ними. Мобилизуйте все свои силы, чтобы наладить семейные отношения. Если это безнадежно, то честно признайтесь себе и детям.